пульс нормальный. Он обернулся и крикнул. «Эй, есть у кого-нибудь бальзам?» «Не похоже, что он спит», — пробормотал Лайтл, встряхнув расслабленное тело мальчика. «Сначала осторожно, потом посильнее». «Не могу его разбудить». «У Флесана на груди ничего нет», — сказал вождь Бендена, раздев сына. Окутанные облаком пыли прибежали Манора и Леса. Осмотрев мальчишек, хозяйка нижних пещер решила, что с ними все в порядке. По ее указанию, двое мужчин понесли их в обитаемую часть веера. Затем Манора повернулась к толпе любопытных, запрудивших коридор. «Все закончено. Возвращайтесь назад». «Силон, поднимай ноги выше. Не надо так пылить». С облегчением вздохнув, она посмотрела на Флара и гостей. «Обед готов, мои господа». Но вождь Бендена и кузнец дружно устремились к таинственной двери. Лесса и Лайтл с Робинтоном последовали за ними. Сокрушенно покачав головой, Манора двинулась обратно, подгоняя стайку мальчишек. «Этот свет дает не огонь», — заявил кузнец, внимательно осмотрев комнату. «И стены тут гладкие. Значит, мы в самой древней части веера». Он хмуро посмотрел на Флара и обвиняющим тоном спросил. «Ты знал об этом помещении?» «Ходили всякие слухи, но я никогда не забирался так далеко. А ты, Лайтл?» Флар обернулся в сторону входа. Управляющий Руат раздраженно фыркнул в ответ. Однако теперь, когда стало ясно, что с Джексоном все в порядке, он не смог противостоять искушению и перешагнул порог. Робинтон бросил взгляд на его осунувшееся лицо и хитро усмехнулся. «На твоем месте, Лайтл, я позволил бы мальчишке лазать, где он хочет. Вдруг ему и в Руате удастся найти комнату с сокровищами. Кто под солнцем Перна мог хотя бы придумать такое?» Он широким жестом обвел залитую светом камеру. «Ну, Лесса, ты наш главный специалист по настенным росписям. Что скажешь?» Орфист указал на непонятный рисунок. Разноцветные шары, связанные стержнями. Чертеж шел от пола до потолка и походил на веревочную лестницу со сложным переплетением. «Трудно назвать это искусством, но цвета очень чистые», — сказала Лесса, рассматривая стену. Потом коснулась ее пальцами. Краска затвердела, как камень. «А здесь, смотрите, часть рисунка стерта. Кому-то не понравился, но исправление больше похоже на каракули, сделаны неровно и даже не раскрашены». Фондарел тщательно изучил рисунок, водя носом в дюйме от стены. «Странно, очень странно», — пробормотал кузнец. Затем он приступил к осмотру остальных чудес. Его огромные руки благоговейно ласкали металлические столы, ящики и подвесные полки. На лице застыл такой восторг, что Лесса едва удержалась от смеха. «Просто поразительно! Крышка сундука сделана из цельного листа. Я не вижу никаких швов. А тут, как соединено, без всяких заклепок!» — бормотал Фондарел, кудахча над сокровищами. Затем поднял затуманенные глаза к потолку. «Это было сделано. Значит, это можно сделать. Я должен подумать». Флар больше заинтересовался странным рисунком. В каракулях ощущалось что-то мучительно знакомое. «Лесса, ручаюсь, я видел это раньше. Но мы же никогда здесь не были. Никогда». «Я вспомнил. Это похоже на металлическую пластинку с чертежом и надписью, которую Фнор нашел в Форт-Вейре, ту, где упоминалось про огненных ящериц. Смотри, и здесь надпись». Он провел пальцем по буквам старинного шрифта, сложившимся в слово «Эврика». «Такая же, как на пластинке, я уверен». И ее добавили после того, как рисунок на стене был закончен. «Если его можно назвать рисунком», — с сомнением сказала Лесса. «Но я думаю, что ты прав». Она отступила назад, разглядывая стену. «Интересно, зачем они так скрутили эту часть лесенки? И вон там, выше. В этой комнате еще много, много загадок», — протянул Фондарел. Он открыл дверцу металлического шкафа, не сразу победив в борьбе с магнитной защелкой, затем закрыл ее и опять открыл. По лицу кузнеца разлилась торжествующая улыбка. Видимо, конструкция привела его в восторг, И тут он увидел странное устройство, покоящееся на полке.